Стихотворения, не вошедшие в сборники. 1892-1935 годы. Приставником слова. Я ненавижу гнет насилия. Меня пугает звон оков. Судьба мне даровала крылья. Я должен быть меж облаков. Но если я не принимаю штыков, нагайки и мечей, десятикратно презираю я добровольных палачей. Те безымянные сурово мне угрожают лишь тюрьмой. Вы, истые жандармы слова, сковать хотите разум мой. Те безучастны, жесткие, льдисты, меня не трогают средь стен. Вы, комнатные анархисты, мечтания взять хотели б в плен, и вы печетесь о народе. Понятна ваша мне игра? Вы говорите о свободе, вы, дел заплечных мастера. Из вас особенно прелестен ваш предводитель сердцевед. Он утверждает, экстра честен, его слова другим завет. Но чем же так он отличался? Он золотая голова, в своем невежестве купался и передергивал слова, когда бессмертный прозорливец раскрыл все тайны сердца нам. Полуклупец, полуспесивец, лишь он был глух к его словам. Своей тугой бараньей вые он не склонил и в этот миг, и лучшей гордости России он бросил подлый бранный крик. А в том известном вам сплетении, что делал честный сердцевед? При вифлеемском избиении он удалился в кабинет. Младенец старый, ты не знаешь, как все в словах твоих мертво. Из Монте-Кристо ты стреляешь, не страшен ты ни для кого. Стреляй, стреляй, марионетка, получишь деньги за стрельбу. Тебе не угрожает клетка, не будешь ты живой в гробу. В тебе не запылает совесть, на пошлом лике ясен лоск. Какая же у куклы совесть? В орангутанге есть ли мозг? А подстрекатели, вы воры, вы честно грабите глупцов, из года в год твердите вздоры, не веря в правду ваших слов. Сорвите с ваших глаз повязку, полуправдивые слепцы. Никто не верит в вашу сказку. Вас только слушают глупцы. Но, впрочем, вас разубеждая, я трачу время. Жизнь сильна, уже стремится молодая, неудержимая волна, и те, что чистым сердцем юны, идут спокойно мимо вас. Им говорят иные струны. Они засветятся в свой час. 1892. Памяти Плещеева. Сонет. Он был из тех, кого судьба вела кремнистыми путями испытания, кого везде опасность стерегла, насмешливо грозя тоской изгнания. Но вьюга жизни, бедность, холод, мгла, в нем не убили жгучего желания быть гордым, смелым, биться против зла, будить в других святые упования. Держал он светоч мысли в черный день, в его душе рыдания звучали, в его строфах был звук родной печали, унылый стон далеких деревень, призыв к свободе, нежный вздох привета и первый луч грядущего рассвета. Маленький султан. То было в Турции, где совесть — вещь пустая, там царствует кулак, нагайка, ятаган. 2-3 нуля, 4 негодяя и глупый маленький султан. Во имя вольности и веры, и науки там как-то собрались ревнители идей. Но сильной волею разнузданных страстей на них нахлынули толпой башибузуки. Они рассеялись, и вот их больше нет. и тайно собрались избранники с поэтом. Как выйти, говорят, из этих темных бед? Ответствуй, о поэт, не поскупись советом. И тот, собравшимся, подумав, так сказал: кто хочет говорить, пусть дух в нем словом дышит. И если кто не глух, пускай он слово слышит. А если нет, кинжал. Горькому. Сильный, ты пришел со дна. Ты пришел со дна глубокого, чудовищного, мутного. Мир твой пропасть, светлый мир мой вышина, тишь забвения, прелесть тучек, измененность их движения поминутного. Мир твой яростный протест, возмущение, крик ума неправосудием долгим скованного. Мир мой, сладкий сон невест, чары лес, тишь лесных безлюдных мест, сон колодца зачарованного. Горький, ты пришел со дна, но душою возмущенный любишь нежное, утонченное. В нашей жизни скорбь одна, мы возжаждали величия, видя бледное кругом незаконченное. Ты, томясь во мгле страстей, в тайне сердца любишь грезы, сны лесные в их пленительности. Я тоскую без людей и томлюсь душой моей в этой мирной, в этой мерной упоительности. Мещане. Мне больно. Это ли есть мир? И эти люди вправду люди? Не к мелким дьяволам на пир попал я в шарлатанском чуде. Рабы друг друга предают, чтоб побрататься в яме тесной. Нет, этим вправду нужен кнут. Не их телесный, мой словесный. Я думал видеть лес дубов, иудин вижу я осинник. Не стан бойцов, кагал бесов, на коем сыщик именинник. Я мчусь по воздушной железной дороге в могучем Нью-Йорке. Вблизи океан. Мелькают лачуги, мелькают чертоги. Я мчусь по воздушной железной дороге, и радостен сердцу железный обман. Машины, машины, победа над высью, сплетение металла, узоры сетей. Я молча гляжу, притаившийся рысью, я вольно овеян свободною высью, а там подо мной панорама людей. Дорога восходит все выше и выше, я вижу там в окнах бесчисленность глаз, превзойдены взором высокие крыши, дорога восходит все выше и выше. Стремление. Куда же уводишь ты нас? Притча о черте. С великолепною иронией эстета, который тонко чтит изысканный свой дар, ко мне явился черт. Взял за руку поэта, и вот меня повел куда бы? На пожар. Горел огромный дом, пятнадцатиэтажный. Стропила рушились сквозь дымы надо мной, пожарные толпой картинной отважной спасали в этажах людей и хлам чужой. И черт промолвил мне: не трогательно ли это? Поджог, конечно, мой, и дом я строил сам. Но сколько блесков здесь изменчивого цвета! Как дым молитвенно восходит к небесам. А те мундирники что делали пред этим? Сидели в кабаке и пили дрянь свою. Теперь же сколько в них геройства мы заметим в самоотверженном служении бытию. А вон цветник там вдов в них чую благодарность. Погиб весь бельетаж, там каждый муж был стар. Но в ночь да смерою мы вводим светозарность. И черт, схватив насос, стал заливать пожар. Я с ужасом теперь читаю сказки. Не те, что мы все знаем с детских лет, о нет. Живую боль в ее огласке через страшный шорох утренних газет. Мерещится, что вышла в круге снова вся нежить тех столетий темноты. Кровь льется из Бориса Годунова, у схваченных ломаются хребты, рвут крючьями язык, глаза и руки, в разорванный живот втыкают шест, по воздуху в ночах крадутся звуки, смех вора, вопль захватанных невест. Средь бела дня на улицах видение, бормочут что-то, шепчут в пустоту, расстрелы тел, душ темных искривления, сам дьявол на охоте, чу, ату, ату его, руби его, скорее, стреляй в него, хлещи, по шее, бей. Я падаю, я стыну цепенею, и я их брат, и быть среди людей. Постой, где я? Избушка, чьи-то ноги, кость человечья. Это для еги и кровь. Идут дороги, все дороги. А вот она. Кто слышит, помоги! Примерная жизнь. Родился он в семье известной. Желали первенца, вот он. Жена красивая, муж честный, дом чаша полная, закон любви супружеской спокойный, в укладе жизни тихой, стройный, где громок только граммофон по воскресеньям. Мальчик вырос примерным. Он играл в войну. По праздникам всходил на клирос и подпевал. Идя ко сну, молился он: «Всевышний Боже, мне папу-маму сохрани». Пошли им счастье в долгие дни, а злых чужих карай построже. Как вырасту, открой мне мир и дай полковничий мундир. Невинный мальчик был так скромен, хоть втайне он подозревал, что не во тьме каменоломен он будет жить, не из соломин построит свой приемный зал. И рок был щедрым, награждая. Еще далеко смерть седая, а он уж бравый генерал, он служит, милует, карает, с подругой верную своей, с супругою в любовь играет и в карты с дюжиной друзей, с друзьями пишет приговоры, которыми казнимы воры, и хоть порой щадит громил, но твердый почерк осветил не раз взнесенность перекладин. Не упрекнешь его ни в чем. Мир справедливости отраден и обеспечен палачом. Дурной сон. Мне кажется, что я не покидал России, и что не может быть в России перемен. И голуби в ней есть, и мудрые есть змеи, и множество волков, и ряд тюремных стен. Грязь ревизора в ней, весь гоголевский ужас, и Глеб Успенский жив, и всюду жив Щедрин. Порой сверкнет пожар, внезапно обнаружись, и снова пал к земле земли убогий сын. Там за окном стоят, подайте, погорели. У вас нежданный гость, то голубой мундир, учтивый человек. Любезный в самом деле, из ваших дневников себе устроил пир. И на 100 верст идут неправда, тяжба, споры, на 1000 пошла обида и беда, жужжат напрасные, как мухи, разговоры, и кровь течет не в счет, и слезы, как вода. Добыча. Что роком суждено мне? Пою, пою, руда в каменоломне восходит к лезвию. О сердце, что с тобой? Не думай, пой. И Богу, и герою, даровано судьбою, всегда стремиться к бою. Он дышит бой. Но мне борьба с волнами, мой ход до дна. И нет, не к смертной яме ведет моя струна, мой дух не безоружен, острей копья. Но океан мне нужен, чтоб с созиданием дружен, на дне лишь горсть жемчужин взял людям я.